Глава 38. Сколь бы ни было неприятно общество Эйба Мортенсона, все же он был искренен в своем идиотизме. Можно простить идиота за то, что он честно ведет себя как идиот и никого не пытается наебать. Хуже обстоит дело с наебщиками. У Джимми Хэтчера были прямые черные волосы, чистая кожа. Он не был так силен, как я, но старательно выпячивал грудь, одевался лучше, чем многие из нас, и умел со всеми ладить. Любил он это дело — со всеми ладить. Мать его работала прислугой в баре, а отец покончил с собой. Еще Джимми обладал красивой улыбкой, зубы у него были идеальны, и девчонки любили его, даже несмотря на то, что он был беден. Я всегда видел его за разговором с какой-нибудь девчонкой. О чем он с ними беседовал? Я вообще не понимал, о чем может парень разговаривать с девчонкой. Женский пол был для меня недосягаем, и я делал вид, что его вовсе не существует. Но с Хэтчером у меня складывалась другая ситуация. Гомиком он не был, я знал это, но все же продолжал ко мне липнуть. «Слышь, Джим, что ты так таскаешься за мной? Мне не нравятся такие, как ты». «Ай, завязывай, Хэнк, мы же друзья». «Да? Да?» Он даже додумался до того, что однажды на уроке английского встал перед всем классом и прочитал свое сочинение под названием «Достоинство дружбы». И пока читал свою писанину, постоянно поглядывал на меня. Сочинение было глупое, бесформенное и пестрело штампами, но класс аплодировал, когда он закончил декламацию. А я сидел и думал, вот значит, как думают люди. Что же я могу на это ответить? И я написал контрсочинение под названием «Достоинство недружелюбия». Но учительница не дала мне прочитать его перед классом. Она поставила мне «Д». Джимми, Плешивый и я каждый день вместе возвращались из школы. Эйбу Мортенсону было с нами не по пути, что и спасало нас от его компании. Однажды, как обычно, мы втроем шли домой, и вдруг Джимми предложил. «Эй, давайте зайдем к моей подружке. Я хочу вас познакомить». «Раз хочешь, вот и ебись сам», — сказал я. «Нет-нет», — запротестовал Джимми, — «она классная девчонка. Просто познакомлю вас, и все. Я ее еб только пальцем». Я видел его девчонку, Анну Уизертон, и она действительно была красивая. Длинные каштановые волосы, большие карие глаза, спокойные и с отличной фигурой. Я никогда с ней не разговаривал, но знал, что она ходит с Джимми. Богатые парни пытались отбить ее у Джимми, но она их отшивала. Первоклассная девица. «У меня есть ключи от ее дома», — уговаривал Джимми. «Мы зайдем и подождем ее. У нее уроки заканчиваются позже». «Скучная перспектива», — упирался я. «Да кончай ты, Хэнк», — вмешался Плешивый. «Что, торопишься домой? Быстрее подрочить?» «В этом тоже есть своя прелесть», — ответил я. Джимми открыл парадную дверь, и мы вошли в дом. Чистое и уютное местечко. Навстречу нам выскочил маленький черно-белый бульдог и, виляя своим хвостом-обрубком, подбежал к Джимми. «Это Бонс», — представил нам пса Джимми. «Бонс любит меня. А, смотрите». Джимми сплюнул себе на ладонь правой руки, схватил Бонса за пенис и принялся подергивать. «Эй! Ты что делаешь?» — завопил Плешивый. «Они держат его во дворе на привязи. Он никогда не пробовал сучку. Ему нужна разрядка», — объяснил Джимми, наращивая темп. Член Бонса, отвратительно красный и тонкий, сочился мерзкой слизью. Пес начал поскуливать. Джимми, не отрываясь от дела, поглядел на нас. «А вы знаете нашу любимую песню? Ну, нашу с Анной. Она называется «Когда багровый закат ложится на засыпающий сад». Наконец Бонс кончил. Сперма выстрелила на ковер. Джимми встал и подошвой своего башмака размазал ее по ворсу ковра. «На днях я выебу Анну. Это точно. Она сказала, что любит меня. Я тоже ее люблю. Особенно между ножек». «Ты животное», — сказал я. «Меня тошнит от тебя». «Эй, Хэнк, я же знаю, что ты так не думаешь», — улыбнулся Джимми и пошел на кухню. «У нее хорошая семья. Отец, мать и брат. Брат знает, что я собираюсь дернуть Анну. Но он не может мне помешать, потому что я размажу его в говно». Он слабак. Эй, смотрите-ка сюда!» Джимми открыл холодильник и достал бутылку молока. У нас дома по старинке стоял ящик с искусственным льдом. Очевидно, Уизертоны были зажиточной семейкой. Джимми вывалил из ширинки член, содрал с бутылки картонную крышку, вложил головку в горлышко и поднатужился. «Несколько капель для вкуса. Пусть полакомится моими саками», — прокомментировал он свои действия, спрятал член в штаны, закрыл бутылку, встряхнул ее хорошенько и поставил в холодильник. «Так», — продолжал он рыться в холодильнике, — «что это, желе? Значит, сегодня вечером у них на десерт будет желе. Ну что ж, вместе с желе они отведают». С этими словами Джимми вытянул из холодильника вазочку, и тут мы услышали звук вставляемого в замок ключа. Щелк! И дверь отворилась. Джимми мигом убрал желе в холодильник и закрыл его. Анна вошла в дом. На кухню. «Анна!» — разулыбался Джимми. «Я хочу познакомить тебя с моими лучшими друзьями, Хэнком и Плешивым». «Привет». «Привет». «Привет. Это Плешивый, а это Хэнк». «Привет, привет». «Привет. А я видела вас, ребят, на школьном дворе». «Да», — сказал я, — «мы там постоянно околачиваемся. И тебя мы тоже видели». «Ага», — подтвердил Плешивый. Джимми внимательно посмотрел на Анну и спросил. «У тебя все нормально, детка?» «Да, Джимми, я думала о тебе». Анна подошла к Джимми, они обнялись и стали целоваться. Они стояли прямо перед нами и целовались. Джимми глянул на нас и подмигнул правым глазом. «Ну, тогда мы пошли», — сказал я. «Нам пора», — добавил Плешивый. Мы вышли на улицу и двинулись к дому Плешивого. «Похоже, он ее действительно дернет», — сказал Плешивый. «Похоже», — согласился я.